Глава 27. Алена. Я не маленькая. Увидев входящий от Дениса, стрелой сажусь в кровати. Ладони сразу взмокли, а в горле спазм. Зачем он звонит? Если звонит, значит, хочет услышать мой голос. Смотрю на часы. Он же должен быть дома. Надо притвориться, что не слышу и не вижу звонка. Телефон не унимается. Но я-то его вижу и слышу. А вдруг с Денисом что-то случилось? Может, на него напали? «Да?» — хватаю трубку. «Привет». С первых тонов голоса понятно. На Дениса не нападали. Делает большие паузы между словами. «Это не к добру. Что-то тут...» «А можно к тебе?» — выдает в трубку. «Это как обухом по голове». Сердце в груди радостно и отрывисто прыгает. «Да, да, да!» Дышать тяжело, словно у меня приступ паники. Я не маленькая. Я знаю, зачем мужчины напрашиваются в гости поздно вечером. Ответь ему, что поздно, и отключи телефон. «Не делай этого! У тебя мужчины, а такого, как Денис, вообще никогда не было!» Давлю в себе все инстинкты. «Ты хочешь его увидеть?» «Да? Он же будет здесь и он женат. У него все плохо с женой. Ах, вот поэтому он хочет поговорить. Наверное, он хочет отдать деньги. Да, он определенно хочет отдать деньги, поэтому так загадочно тянет голосом. Смущается, стесняется. Ситуация явно не по телефону. Приезжай», — выдавливаю из себя. «Адрес скину локацией». Бросаю телефон на кровать. «Вот собака! Это Инга!» Явно вспылила из-за того, что деньги Денису перевела. Хожу, как ошпаренная, по комнате. Теперь просит его разорвать договор. Только этого мне не хватало. Что мне сделать, чтобы удержать его? Смотрю в свое отражение. «Соблазнить?» Морщусь. «Да, его надо любой ценой остановить. Алена, соберись! Где твое нижнее белье для романтика? Даю себе точное указание. Надо ноги брить. Нюхаю подмышки. Может, еще раз и в душ сбегать? Отодвигаю резинку пижамы вместе с трусами. Там все в порядке? Депиляция не нужна? Все отлично. Шугаринг еще держится. Бегу в душ. Включаю. В попыхах. Сразу холодную. «Блин!» Переключаю на горячую. Резкий кипяток. «Да чтоб!» Выбегаю босыми ногами из ванной. Смотрю на телефон. Ему минут 10 еще ехать. Вытаскиваю черное кружевное белье, чулки, пояс к ним, лифчик и черный прозрачный пеньюар. К этому образу еще черная подвязка и черные стальные шпильки. Так волнуюсь, словно секс у меня в первый раз в жизни будет. В первый раз за 2 года. Надо немного выпить. Несусь к холодильнику в одном чулке. Водка или коньяк? Блин. Вино закончилось. Коньяк. Наливаю 1/4 стакана. Глотаю. Слизистую горло сразу же обжигает. И мощный теплый удар в голову. А закусывать? Укоряет разум, плывущий на волнах эйфории. И я не голодна, отвечаю ему. Так, у нас примерно 5 минут. А я готова только на 50%. Смотрю на красную ленту от подарочной упаковки. А может, ее вот так повязать и все? Кажется, я уже готовая. Разум, не дай мне сплющиться. Диктуй ты, а не мои похабные и пошлые желания. Мои желания до добра меня не доводят. Ха-ха-ха, ржет внутренний голос. Вернее, до брака. Цыц, всем молчать. Мне надо собраться и соблазнить этого парня. Смотрю на свое отражение в зеркале. Оттягиваю складкой кожу на животе. Потом подтягиваю грудь, сжимаю попу. В отчаянии машу руками. Да, видно, что не 20. Это не то, что у его Инги. Делаю фиги и кручу ими на уровне груди, показывая ее. Отчаяние почти взяло вверх. Еще немного бы, и я отказалась бы от своего плана. Но в дверь звонят. Накидываю пеньюар, и тут же сбрасываю его как тряпку. Хрень. Ныряю в туфли и четким шагом властной и уверенной стервы направляюсь к двери. Надо было красную ленту повязать на бедра, так эффектнее бы вышло, приходит мысль. Распахиваю дверь и замираю. Какого, блядь? На пороге Марк и Васюк. Они, как придурки, таращатся на меня, а я на них. Алена? Пялясь на мои ноги и поднимаясь выше, тяжело дыша, шепчет Васюк, вспоминая мое отчество. Марк тоже уставился большими глазами на полупрозрачном лифчике с застывшими, возбужденными от сквозняка сосками. «Мне...» Дверь лифта открывается, из него выходит Денис. И тут же застывает на месте. Пиздец. Я так еще никогда в жизни не позорилась. Только соседа не хватает из Министерства сельского хозяйства. И бах! Дверь щелкает, и он... Вот паршивец. Наверное, в глазок подглядывает. «Добрый вечер, Алена. А я...» Переводит взгляд на Марка и Васюка. Оценивает важность социального статуса по одежде. «Здравствуйте!» — кивает им с почтением. «Мне квитанции принесли ваши». Закатываю глаза. «Какие к чертям квитанции? Когда я полуголая стою в подъезде с тремя... Нет, с четырьмя мужиками!» «Спасибо!» — не сходя с места, отвечаю. «Марк, возьми!» Марк, как в замедленной перемотке, забирает листики. Сосед поворачивает голову к лифту. «О, Денис, ты ко мне? Что-то с мамой?» Теперь я зависаю. Что происходит?